Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Скелет-рыцарь. Громко клацнув челюстью, Вит оглядел себя снизу доверху. Кости его мертвого тела были идеально чистыми, без единого кусочка плоти. Благодаря силе, способной обмануть смерть, он воскрес в виде нежити. Раньше он уже возрождался подобным образом, однако сейчас его внешний облик несколько изменился. Тело стало массивнее, в каждой косточке бурлила невиданная сила. Дзынь, вы восстали из глубин темной бездны. Навык обмануть смерть повысился и достиг второго начального уровня. Здоровье выросло на 3%, мощь магии тьмы на 1%. На проклятой земле ваши силы увеличиваются. Теперь вам доступно больше видов нежити для перерождения. При этом получаемые способности будут разнообразнее и более высокого уровня. Лишь посредством смерти и последующего возрождения Вит мог получить опыт и новые уровни в данном навыке. Какими-либо другими способами сделать это было решительно невозможно. Окно характеристик. Герой. Вид. Тип. Нежить. Уровень. 354. Класс. Скелет-рыцарь. Здоровье. 146 800, мана 6400, сила 1260, ловкость 1130, живучесть безгранична, мудрость 70, интеллект 56, боевой дух 922, стойкость безгранична, выносливость 665, выдержка 470, лидерство 459, чувство вины 96. Благодаря уникальным особенностям скелеты-рыцари никогда не устают. Мастерство меча увеличилось на 2 уровня. Пропитавшее тело магия тьмы дополнительно увеличивает урон и защиту. Чрезвычайная уязвимость к магии света. Солнечный свет и огонь оказывают ослабляющее действие. Еще недавно у вида был 355 уровень, но из-за смерти он уменьшился на 1. Также значительно снизился и опыт в навыках. Однако Вит в какой-то степени был готов к такому повороту событий, потому воспринял потери достаточно спокойно. Все они поддавались восстановлению. Скелет-рыцарь, значит, ну что ж, предстоит хорошенько подвигаться. Вит обнажил меч и направился в сторону своих убийц. Враг. Несколько рыцарей-грешников нерешительно застыли на месте. Они не атаковали, так как не могли понять, враг перед ними или союзник. С одной стороны, на них шла нежить, с другой же это был скелет, а не призрак. Однако стоило только Виду обнажить клинок, как призраки тут же подняли в ответ свои ржавые мечи, гнилые щиты и сломанные пики. Боль, такая боль, почему ты не чувствуешь ее? Ты как те люди, ты не один из нас, мы были преданы, такими же как ты, мы уничтожим тебя. Все больше и больше призраков, рыцарей, грешников и солдат слеталось к месту будущего боя. Они пробуждались ото сна, чтобы как можно скорее покарать очередного нарушителя их покоя. Всего через несколько секунд вокруг уже насчитывалось более 30 врагов. И Виду, несмотря на новое сильное тело, дарованное навыком некромантов, требовалось побыстрее найти выход из сложившегося положения. «Каменная кожа!» — выкрикнул он. В тот же миг белоснежные кости стали крепкими, как гранит. Однако после этого у Вида осталось так мало маны, что он уже не мог позволить себе использовать какие-либо другие навыки или техники. «Ты предатель, притворяющийся другом. За это ты тоже будешь страдать, как и мы», — взвыл напавший первым рыцарь-грешник. Вид быстро пригнулся, уклонившись от вражеской пики, и на развороте пронзил противнику голову. Критический удар. Враг превратился в туманное облако и исчез. Ранее, будучи скульптором, Вит не мог похвастаться большой силой. В его классе данная слабость компенсировалась повышенными значениями искусства, веры и обаяния. Теперь же после перерождения в скелета-рыцаря, мощь его ударов значительно возросла. Также значительно увеличилась и ловкость, благодаря чему он обрел поразительную скорость реакции. И в довершение всего, высокие показатели защиты. Звон и скрежет сталкивающихся клинков слились в непрерывный гул. Вит продвигался вперед, успевая отбивать все удары противников. Сейчас для него не имело значения, сколько еще врагов впереди. Главное, сосредоточиться и не упускать нужный момент. В ту же секунду он парировал удар очередного призрака и, обезоружив его, переключился на следующего. Врагов собралось слишком много, и Вит не мог себе позволить ни мгновения передышки. Он с успехом уничтожал призраков. И даже когда из-за спин противников неожиданно вылетело копье, Вит, будто предвидя такой поворот событий, успел прогнуться, пропуская его над собой. Происходящее не поддавалось никакому описанию, вид словно перетекал из одного положения в другое. В каждом его движении чувствовались ритм и смысл. Это было совершенно не похоже на схватку один на один. Здесь множество сыпавшихся со всех сторон ударов накладывалось друг на друга, создавая сложный и едва уловимый рисунок боя. И то, что все большее число противников вливалось в него, делало битву поистине величественной. Остались лишь размеренное дыхание атаки врагов и непрерывное, упорное движение к цели. Сражаясь, Вид демонстрировал совершенное владение телом и идеально выверенную технику. Помимо высокой силы, у скелета рыцаря еще имелся хоть и небольшой, но достаточно ощутимый бонус к мастерству меча. Вообще обычно игроки не могли проводить по несколько долгих битв подряд, потому что почти всегда были ограничены определенным порогом живучести. Чем активнее они двигались, тем быстрее уставали. И если в начале сражения любой игрок каждым своим ударом наносил весь возможный урон, то с уменьшением живучести сила каждого последующего удара постепенно снижалась. Все это, конечно же, происходило не быстро, так что немногие игроки попадали из-за этого в сложное положение. И тем не менее уменьшение живучести влияло на многие характеристики, включая выдержку, стойкость и даже мудрость. Однако скелет-рыцарь, которым стал Вид, обладал особенными, свойственными нежити характеристиками. Он не только никогда не уставал и наносил одинаковые по силе удары, но и не испытывал чувства голода. После осознания этого Вида охватила печаль. Даже скелетом-рыцарем быть лучше, чем скульптором. Давняя обида по поводу навязанного класса вновь вспыхнула в его душе. Вид сражался настолько яростно, что, казалось, трещала каждая косточка его тела. Оставшись без техник и навыков из-за жесткой экономии маны, он по полной задействовал весь свой боевой опыт. Сейчас Вид контролировал абсолютно все свои движения. И не то чтобы раньше ему это было недоступно, но теперь, освоив более высокую технику владения мечом, он, казалось, вышел на новый уровень. Четвертый этаж башни героев стал для него проверкой навыков владения оружием и испытанием твердости воли. И Вид понимал, что если пропустит хотя бы один удар, то его тут же оттеснит и лишат возможности действовать. Но если он не дрогнет, не ослабит контроль, то сможет преодолеть все препятствия и победить. «Поделитесь-ка своей плотью для моих чистеньких косточек». Каждый раз, как Вид делал шаг вперед, множество призраков, рыцарей, грешников и солдат гибло вокруг него. Ха-ха-ха. Порой громко и даже чуточку безумно смеялся он. Вид уже находился на той грани, когда было неважно, чем закончится это сражение, победой или поражением. Его руки изгибались под такими невероятными углами, что по всем законам физики должны были бы уже давно сломаться. Клинок же превратился в мельтешащую полосу света. На самом деле здесь, в игре, даже немыслимые в реальности движения оказывались возможны. А если вдобавок к ним применять различные боевые навыки, то можно было атаковать противников буквально всевозможными способами. Но, так как у Вида закончилась мана, ему приходилось обходиться одним только мечом. Нельзя останавливаться, только вперед. Освоив хераимскую технику владения мечом, Вид быстро понял, какой потенциал она скрывает. Серии ударов не только отталкивали врага, но и блокировали возможность его контратаки. Так что теперь, пытаясь повторить этот эффект, он непрерывно атаковал, полагаясь только на свои фехтовальные навыки. Благо навык владения мечом теперь достиг уже четвертого среднего уровня. Это, конечно, не шло ни в какое сравнение с возможностями высшего уровня мастерства, которым обладали мечи. Однако тут стоило учитывать, что у скульптора данный навык развивался в два раза медленнее. В любом случае, возросшие аж на два уровня искусство владения мечом сделало Вида как скелета рыцаря достаточно сильным противником. Хоть ты и наш враг, но рыцарь достойный. По мере сражения отношение призраков постепенно менялось. Наш долг – защитить это место. Мы обречены на вечные муки за совершенное при жизни предательство. Все же мы тоже рыцари, и признаем твою силу и смелость, но не позволим тебе пройти. Завернув за очередной угол, Вид оказался в восьмом по счету зале четвертого этажа, в котором его встречало еще больше разъяренных призраков. Так что ему вновь не осталось ничего, кроме как положиться на свой меч. Вовсю используя отсутствие усталости, он уже несколько часов подряд наносил все новые и новые удары, уничтожая противников. Все это походило на то, как в старые времена он избивал чучело в крепости Серобург. Затем лишь исключением, что тогда бить было достаточно легко, а сейчас враг активно двигался и нападал, из-за чего Вейду приходилось находиться в постоянном напряжении. Но как бы там ни было, действовал он изо всех сил, и в какой-то момент, казалось, спустя вечность, не осталось ни одного преграждающего ему дорогу призрака. Впереди же белела ведущая наверх широкая лестница. Испытание четвертого этажа башни героев было пройдено. Осторожно переступая, Вид медленно двинулся вперед. Всего несколько метров отделяло его от подъема на пятый, последний этаж башни. Хи-хи-хи, великий рыцарь сражается ради славы. Рыцари-грешники и солдаты, будто признавая поражение, больше не нападали. Все они были в той или иной степени ранены и оставляли победу за Видом. Хоть они и стали призраками, но, кажется, в них еще сохранилось что-то человеческое. Вид мельком осмотрел себя. Осталось всего 63% здоровья. И это несмотря на то, что изначальное его значение после перерождения было просто огромным. Сняв доспехи Даллока и кольцо понтифика, Вид вместо этого надел кольца Фарата, увеличивающие скорость восстановления маны, и облачился в броню, сделанную им из драконьих костей. Последнюю ему удавалось поддерживать в отличном состоянии благодаря своевременному ремонту и полировке. Потому даже после жестокой битвы она сохраняла до 80% своей прочности. Хотя в немалой степени это обуславливалось и крепостью самого материала. Прочность меча тоже оставалась высокой, порядка 75%. Этого вполне достаточно. Достигнув лестницы, Вид на мгновение замер и неожиданно повернул назад. Он вновь приблизился к призракам и взмахнул мечом. «Ай, больно! Зачем ты опять мучаешь нас?» — заголосили рыцари-грешники и солдаты. Несмотря на то, что Вид свободно мог подняться по лестнице, тем самым завершив испытание на четвертом этаже, он предпочел снова вступить в бой и совершенно игнорировал вопросы противников. «Я не отступлюсь от задания и приму вызов любого врага». Раньше, играя в землю магии, Вид отнюдь не отличался милосердием. Если кто-то преграждал ему дорогу, будь то игрок или монстр, или пытающийся навязчиво вручить какое-нибудь задание НИП, то он попросту уничтожал препятствие, стирал его в порошок. И сейчас ему вдруг припомнилось то время, когда, после гибели родителей, он оказался один на один с окружающим миром. Защищая четвертый этаж башни героев, Вид вспоминал о прошлом. Чонг Ильхун пристально рассматривал телефон. Она позвонит. Играя за второго меча в королевской дороге, он с радостью присматривал за Аркчихой и Сэчви. И со временем, они достаточно сильно сблизились. Всю свою жизнь Чонг Ильхун чувствовал себя полным болваном при общении с женщинами, пока не встретил Сэчви, с которой ему было вполне комфортно. В конце концов между ними возникла связь, и девушка сообщила, что сегодня позвонит ему. Ну, когда же? Чонг Ильхуна переполняли чувства. Звонки с сообщениями о задолженности или же о поступлении средств на карту, вот обычно удел старого холостяка. Однако теперь у него появилась подруга, с которой можно разговаривать по телефону. Дзынь. Алло. Чонг Ильхун слушает. Он схватил трубку еще до того, как телефон успел прозвонить второй раз, и сразу выпалил приветствие. Правда, тон получился, как у новобранца, только что поступившего на военную службу. «Я же съел 7 сырых яиц, что с моим голосом?» Чонг Ильхун никогда еще так не нервничал, и его чувство тревоги было вполне объяснимо, ведь это первый звонок от девушки, которая ему нравилась. «Здравствуй, Чонг Ильхун», послышался из трубки звонкий, как у соловья, женский голосок. Чонг Ильхун поморщился. Это та точно не она. В игре Сэйчви сильно гнусавила и говорила грубым, с хрипотцой, голосом. Так что ответ Ильхуна прозвучал достаточно сухо. Не хочу никаких подарочных карт. Мне не нужны кредиты. Телефоном и интернетом практически не пользуюсь. До свидания. Для холостяков такие предложения были обычным явлением. Так что в ожидании долгожданного звонка он хотел поскорее отделаться от навязчивой рекламы. Однако в этот раз Чонг Ильхун ошибся. «Ильхун, кажется, ты занят, а я тут звоню. Все, отключаюсь. Обязательно свяжись со мной». Восклицательный знак. «Подождите, вы, случайно, не Сэйчви?» «Да, верно». И в трубке раздался серебристый смех. Сам того не подозревая, Ильхун оказался в плену своих ошибочных предположений. В королевской дороге Сэйчви играла за расу орков. Соответственно, и голос был у нее под стать внешности. Хриплый и глубокий. Из-за этого Чонг Ильхун и не узнал ее, и по-прежнему не мог до конца поверить. Ее голос в трубке кажется таким красивым. Но ведь и она тоже могла проглотить пару сырых яиц. В любом случае, Чон Кыльхун был очень рад ее звонку. Они общались уже целых 5 минут, и несмотря на то, что в бою он уверенно орудовал мечом одной рукой, сейчас он вцепился в трубку обеими. Это был самый волнительный момент в жизни Чон Кыльхуна. Он всегда говорил очень кратко и по существу, даже когда общался по телефону. «Быстрее заходи, работай старательно, принеси, закрывай дверь в зал, кушай». Так было раньше. Сейчас же Чон Кыльхун вел полноценную интересную беседу о маленьких историях из королевской дороги и даже о том, что он ел на завтрак. 300 бесплатных минут для общения. Теперь я, кажется, понимаю, зачем телефонные компании предлагают такую услугу. Но всегда наступает время прощаний. Чон Кыльхуну нравился сладкозвучный голос девушки, но его сердце, казалось, было готово вырваться из груди от волнения, настолько тяжело дался ему этот разговор, ведь он никогда не отличался красноречием. О погоде беседовали, политиков отругали, даже об армии и футболе речь зашла, больше не о чем разговаривать. Ильхун уже поговорил с девушкой на все запланированные темы, так что под конец разговора отвечал вяло, и ему хотелось попрощаться. Он считал, что впереди у них будет еще много времени на общение, так что не следует пока торопить события. «Спасибо за беседу, Сычви. Да, и я рада была тебя услышать, Чон Кыльхун. Тогда, может, встретимся вживую?» – предложил Ильхун девушке без особых раздумий, находясь от обилия впечатлений почти в бессознательном состоянии. Но неожиданно она с радостью согласилась. «Когда встретимся?» «Что?» Чон Кыльхун шумно вздохнул. Он никак не мог поверить в то, что услышал. «Давай завтра в обед», — предложила Сычви. «Первая встреча. Чтобы такое придумать, давай сделаю нам кимпап с тунцом. Покушаем вместе. Мне можно принести их в тренировочный зал?» «Кимпап? Что такое? Не любишь кимпап?» «Нет-нет, я очень люблю и буду ждать. Даже если опоздаешь или что-нибудь случится, и ты не придешь, я все равно буду ждать», — вскричал Чон Кыльхун в трубку. На том их разговор и закончился. Чон Кыльхун в полнейшей растерянности замер на скамье. Чуть посидев и немного успокоившись, он вернулся в тренировочный зал, где и застал своих собратьев. Чхве Джонба, Масанг Байлинда. Они были по натуре вполне добродушными парнями, обладающими мощным телосложением, из-за которого почему-то всегда казались людям устрашающими. Только увидев их, Чон Кыльхун смог окончательно прийти в себя и поверить, что все, что сейчас произошло, не сон, а самое что ни на есть действительность. «Старший брат, ты удачно поговорил с госпожой Сычви?» В ответ на все расспросы Чон Кыльхун быстро покачал головой. «Да, отлично поговорили. Она сказала, что завтра сделает и принесет для меня кимпап». Восклицательный знак. «К. Кимпап». Очень бурно отреагировали братья. Линда радовался больше всех. «Что, она правда принесет кимпап?» «Ага, обещала, что сделает его с тунцом». «С тунцом». Чон Кыльхун всей душой ощущал зависть собратьев. Пятый этаж башни героев. «Дзынь, вы добрались до последнего испытания башни героев. Харизма увеличивается на 10, сила повышается на 15, боевой дух увеличивается на 60, вы превзошли свой предел и получили ценнейший опыт. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Призом этого этажа стало повышение характеристик и пара уровней. Полученные за уровни баллы вид, как и всегда, вложил в ловкость. В дополнение к этому, пока он проходил испытание на 4-м этаже, сражаясь с бесконечно перерождающимися призраками, улучшились многие его боевые навыки, а мастерство владения мечом достигло 5-го среднего уровня. После завершения битвы на 4-м этаже прочность меча едва достигала 22%, но зато призраки рыцарей грешников и солдат теперь надолго потеряли всякое желание сражаться. «Мы склоняемся перед великим воином. Ты вправе распоряжаться нашими жизнями». Возродившиеся и вновь избитые призраки больше не желали связываться с видом и старательно избегали его. Эти измученные души совсем ослабли, растеряв последние, что держало остатки их разума, гордость, самолюбие и боевой дух. Так что вид не спеша отремонтировал доспехи и начал свой подъем на 5-й этаж. «Думаю, там меня ждет что-то еще более удивительное». Он не чувствовал страха. Оставшееся последнее испытание башни героев, несомненно, станет самым трудным. Но вид был готов к этому. Однако, оказавшись на 5-м этаже вместо подсознательно ожидаемой толпы монстров, он увидел всего лишь несколько небольших круглых столов. На каждом из них лежало по одной книге с такими названиями, как «Рыцарь», «Мечник», «Берсерк», «Боец», «Воин», «Паладин», «Священник», «Лучник», «Рейнджер», «Охотник» и «Вор». В общей сложности целых 11 томов поблескивали своим золотым тиснением. Интересно, Вит уже догадался, что ему необходимо сделать выбор. Авантюристы в такой ситуации могли бы использовать навыки исследования и наблюдения, с помощью которых можно было определить наличие ловушек или узнать хоть какую-то информацию об этих книгах. Можно сказать, это было своего рода привилегией данного класса. Но, к сожалению, скульптор не обладал таким навыком, да и скелет-рыцарь тоже. Что ж, какая теперь разница? Вит немного поколебался, а потом все же раскрыл книгу с надписью «Рыцарь». Его, конечно, интересовало и то, что скрывалось за надписями «Вор» и «Охотник». Однако сейчас он являлся скелетом-рыцарем и, по здравому размышлению, решил выбрать именно такой вариант. Если бы на пятый этаж сейчас заглянул какой-нибудь случайный игрок, то он очень удивился бы, увидев, как в полупустой комнате одинокий скелет стоит и внимательно читает книгу. То были времена войн, говорилось в тексте. Короли соперничали между собой за власть над землями. Королевства людей расширялись и все больше теснили гоблинов, демонов, эльфов и гномов, рьяно защищавших свои исконные владения. А простые жители страдали от постоянных нападений монстров. Безумство правителей, жадность аристократов и угрозы врагов привели к тому, что земли оказались залиты кровью и усеяны трупами. Тогда же судьба королевства Промп, насчитывавшего всего 102 года, а также судьбы людей и монстров, его населяющих, решились в битве, состоявшейся на равнине Джексин. Вит успел дочитать лишь до этих строк, и тут все вокруг него озарилось ярким светом. «Бей их, убьем грязных людишек, избавим от мусора королевства Промп, доблестные солдаты королевства Мабон, сражайтесь и одержите победу, во имя ее величества королевы». Вместе, где неожиданно очутился Вит, было очень шумно. Более того, вокруг царил настоящий хаос, а в небе летали извергающие огонь драконы, которых постоянно атаковали лучники и маги. Шло огромное по масштабам сражение, и Вит сейчас находился чуть ли не в самом его эпицентре. Грох, бам, откуда-то прилетали и с жутким грохотом обрушивались на землю массивные каменные глыбы. Сначала Вит подумал было, что их призывает кто-то из магов, однако он ошибся. Камни поднимали с земли и с силой швыряли огромные одноглазые монстры, циклопы. Бумэм, бабах, с громким свистом рассекая воздух, глыбы падали то тут, то там, разбиваясь при ударе на мелкие осколки и погребая под собой целые группы солдат и рыцарей. «Спасите!» — раздавались отчаянные крики. Но командиры были к ним равнодушны. «Солдаты Промба!» — восклицали они. «Умрите с честью! Истребите их!» Развязалась страшная бойня. Люди воевали с людьми, всех вокруг атаковали маги. Здесь же появившаяся из ниоткуда армия монстров шла в наступление. Тринь. Раздавшийся рядом звон привлек внимание Вида. Рядом с ним стоял ослепительно белый конь. Не пегас, способный летать, а именно обычный конь, на вид очень крепкий. Он внимательно посмотрел на Вида и лизнул его череп, словно собака, кость. Лошадь явно выражала привязанность. Неожиданно к Виду пришло осознание. «Я же прочел книгу рыцаря на пятом этаже башни героев. Значит, это равнина Джексины, скорее всего, битва Палланка. Одно из самых кровавых сражений в истории Версальского континента. Насколько помнил Вид, 7 королевств не поделили власть на земле, и на равнине Джексин развернулась грандиозная битва. Яростнее всего схлестнулись друг с другом королевства Промп и Мабон. Когда сражение между людьми достигло своего апогея, в битву неожиданно ворвались группы монстров, привлеченных издалека запахом крови. И не только они, другие народы тоже вмешались. Эльфы и варвары пришли на равнину Джексин, чтобы вступиться за свои земли. Вот именно так и выглядело сейчас это место. Каждая армия несла знамя своего народа и уничтожала других. Могучие воины-варвары размахивали здоровенными мечами и дубинами, эльфы же обстреливали солдат стрелами. Они были невероятно опасными противниками, но и на них толпами нападали монстры. И посреди всего этого находился Вит. Тут он вдруг обратил внимание, что верхом на стоящем рядом белом коне сидела девушка. Невероятно прекрасная, еще красивее выращивавшей цветы Фрины. Она молча взирала на Вида. Потом, наконец, разлепила ярко-алые губы и произнесла: «Рыцарь, я могу довериться только вам. Прошу, доставьте меня в безопасное место, Дзинь». Просьба принцессы Рими. Рими была первой принцессой маленькой страны, находившейся на окраине освоенных земель, с населением всего в 80 тысяч человек. Она очень любила море и хотела остаться жить на родине. но ее решили выдать замуж и увезли оттуда в качестве пятой наложницы наследника престола королевства Промб. Однако из-за начавшейся в Промбе войны свадьбу отложили, и Реми вслед за принцем оказалась на поля боя. Помогите ей снова вернуться на родину. Уровень сложности. Задание исторического масштаба. Вознаграждение. Опыт исторического сражения. Возможность стать историческим персонажем. Условия выполнения. Рыцарь не может отказать в просьбе принцессе. Вид задумался. Что же делать? Раньше он уже брался за множество выглядевших поначалу нерешаемыми заданий, но это даже ему казалось абсолютно невыполнимым. Вид все еще колебался. И тогда принцесса Реми вновь заговорила. «Меня нет никого, кроме вас, и хоть сейчас вы под заклятием и так странно выглядите, я знаю, я точно знаю, что вы мне поможете. Дзынь, вы приняли задание». Вот же, задание принялось само собой. У рыцаря, оказывается, и такое иногда случалось. Он не мог отказать в помощи слабой женщине, аристократам, а уж тем более принцессам. Очень по-рыцарски. «Я так с ума сойду». У Вида по спине пробежал холодок, он огляделся, вокруг сновало множество людей, монстров, эльфов и варваров. Битва Палланка – одно из самых кровавых сражений в истории, и отсюда нужно увести принцессу, девушку на ослепительно-белом коне, а вокруг столько врагов, да уж, прямо настоящий рыцарский подвиг. По небу летали огнедышащие драконы, самые что ни на есть высокоуровневые монстры. У сражающихся вокруг рыцарей уровень наверняка превышал 300-й. Тоже и у обычных солдат. Времена великих войн обязывали воинов иметь высокие уровни. Что уж говорить про эльфов, варваров и монстров. И, естественно, на этом поля боя собрались и боссы. Последние, если и не были равны по мощи Личу Шайру, то как минимум не уступали лорду вампиров Тарида. Добавить еще к этому разрушительные заклинания, что постоянно использовали маги, и то и дело бросаемые циклопами огромные глыбы. Даже одному тут выжить будет невероятно сложно, а уж пройти весь этот путь вместе с принцессой на белом коне. Глава 2. Рыцарь принцессы. Глаза Вида вспыхнули. Я сделаю все, что возможно. Получив задание, он теперь не мог отступить назад, понимая, что круговорот битвы вот-вот затянет его, и уже больше не будет возможности поговорить. Вид, почтительно поклонившись, поспешно произнес: «Госпожа, нет, принцесса, да, рыцарь». Принцесса Реми сверху вниз взглянула своим ясным взором на Вида. На уровне его глаз как раз находились ее маленькие и аккуратные ступни и голени, при виде которых многие мужчины не смогли бы устоять. Однако Вид был не из таких. «С этого момента вы должны доверять только мне», — продолжил он. «Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не пугайтесь. Положитесь на меня, хорошо, я вверяю вам свою жизнь». Не сказав больше ни слова, Вид запрыгнул на лошадь. Боевые действия армии людей постепенно сдвигались к ним, а вместе с ними все ближе и ближе становились взрывы от заклинаний магов, не говоря уже о пролетающих прямо над головой глыбах. И это при том, что сражение еще только набирало обороты. Белый конь издал легкое фырканье. Он спокойно отнесся к забравшемуся на него в качестве наездника Вида, а оказавшаяся за спиной принцесса крепко того обняла. Взяв поводья в одну руку, Вид выхватил меч. «Дзынь, вы воспользовались мечом рыцаря Кальдрима из королевства Калламар. Слава увеличивается на 2500. Скорость атаки повышается. Сила увеличивается. Ловкость увеличивается. Благодаря высокой харизме вы теперь подавляете слабых монстров. Меч содержит силу низшего ледяного демона. Пошел, пошел». Вид пришпорил коня и пустил его галопом в сторону вражеского лагеря, и с каждым прыжком тот стал набирать все более устрашающую скорость. Он был великолепен, не чета тому неказистому маленькому жеребенку, принимавшему вместе с Видом и солдатами участие в зачистке логова Литвард в королевстве Розенхайм. Вообще характеристики лошадей оказывали огромное влияние на возможности и силу ударов рыцаря. Лучшими скакунами признавались те, что обладали необычайно высокими живучестью и ловкостью. Многим игрокам приходилось специально подыскивать себе крепкого жеребенка, чтобы потом постепенно растить и развивать его, ведь только подобным способом они могли в конечном итоге получить высокоуровневого коня с самыми лучшими характеристиками. Так что хоть Вит и не догадывался об этом, тот конь, верхом на котором он скакал, стоил очень дорого, потому как скорость, с которой он мчался, была поистине умопомрачительной. Вид сконцентрировался и покрепче сжал свой меч. Теперь он мог надеяться только на себя. Мчась через поля боя, словно выпущенная стрела, в этот миг он не ощущал ничего, Кроме тепла слабой и беззащитной принцессы, у входа в главный зал школы меча Чон Кайхун, одетый в тренировочное одеяние, ожидал прихода Чха Юнхи. Эй, Чхве Джонба. Да, старший брат, если подумать о девушках, ведь внешность не главное, душа важнее. Так, Чхве Джонба поспешно закивал. Так и есть. Рядом стоящий Масангба тоже не остался в стороне. Сычве добрая душа. И кажется, ты ей нравишься. Она ведь сказала, что придет навестить тебя. И это было чистой правдой. Сычве пообещала лично принести кимбап собственного приготовления. И время этого события должно было вот-вот наступить. Сердце все никак не успокаивается. Чон Кайхун впервые испытал все прелести любви. Даже на соревнованиях по фехтованию он так не волновался, как сейчас, перед встречей с Сычве. Чхве Джонба, Масангбай, присоединившийся к ним Линда, тоже были взволнованы. Ведь произошло то, чего никто не ожидал. У Чон Кайхуна появилась подруга. И пусть его избранницей стала некрасивая толстая аркчиха, тем не менее им было чему завидовать. Сейчас, вот сейчас должна уже подойти. Чон Кайхун с тревожным ожиданием поглядывал на вход в школу. И не прошло и минуты, как сквозь него вошла полная женщина, держащая в руках коробочку для обедов. Чхве Джонба, Масангба и Линда напряглись. Это она. Похожа на Сычве. Но не слишком ли она стара? Ей уже за 30, а может и за 40. Женщина спокойно подошла к залу. Чон Кайхун, несмотря ни на что, изо всех сил заставил себя улыбнуться и шагнул ей навстречу. «Здравствуй, спасибо, что пришла сюда. Тяжело было дойти», — выговорил он и первым протянул руку. Это простое движение потребовало от него недюжинной смелости. Женщина слегка улыбнулась и вежливо приняла рукопожатие. Чон Кайхун уже было приготовился продолжить разговор, убеждая себя, что главное в человеке — это душа, а не внешность. «Как тут? Кто вы?» — спросила женщина, удивленно склонив голову. В этот момент из зала выбежал мальчишка, судя по всему, один из тех, кто совсем недавно начал свое обучение. «Мама, ты принесла мой обед, вот он, в следующий раз, прошу, не забывай». «Да-да, хорошо», — закивал тот и посмотрел на Чон Кайхуна. «Учитель, здравствуйте». Поклонившись ему и другим инструкторам, мальчишка вернулся к своим занятиям. Ушла и мать мальчика. КХМ. Чон Кайхун смущенно прокашлялся и вновь принялся поглядывать на вход в школу. Каждый раз, когда он видел проходившую мимо девушку, его тело каменело от напряжения. «Это она?» Чха Юнхи говорила ему, что сделает и принесет кимбап. Значит, нужно было высматривать девушек, у которых есть что-то в руках. И тут Ильхун увидел красавицу с нежной кожей и сверкающими глазами. Таких одна на миллион. Подобных ей редко можно встретить, даже простояв весь день на центральной площади мегаполиса. И эта девушка, неся две большие сумки, как раз направлялась в сторону школы. Это точно не она, решил Чон Кайхун. Остальные инструкторы думали так же. Точно не она, но идет сюда. Может, она распространяет рекламу, продает что-то, верно, она должно быть, продает товары. Линда больше всего на это надеялся. Если бы мне еще суметь хотя бы два слова связать. Все в полном остолбенении наблюдали, как девушка, покряхтывая, тащит пару больших сумок. Они настолько окаменели, что не могли заставить себя подойти и помочь прекрасной девушке, даже несмотря на то, что видели, как ей тяжело. Почему-то она идет сюда. Да, она зачем-то направляется в нашу сторону. Господи, что мы такого плохого сделали? В их головах мелькали многочисленные догадки. А красавица тем временем вошла в школу и остановилась прямо перед Чон Кайхуном. После чего нежнейшим на свете голосом произнесла: «Здравствуй, Ильхун». В глазах того мелькнуло сомнение. «Как вы узнали мое имя? Должно быть, вы представитель другой школы». Какие бы женские чары красавица не пустила в дело, он твердо знал, что не поддастся и не сменит школу. Здесь его все устраивало, и к тому же он не хотел расставаться с учениками и товарищами. Чон Кайхун был искренне предан пути меча, и ему не важны были ни слава, ни деньги. Девушка светло улыбнулась, отчего у нее появились милые ямочки на щеках, и удивленно переспросила: «Что, какой представитель? Вы ждете еще кого-то, кроме меня?» Теперь настала очередь удивляться Чон Кайхуну. Что-что, и тут для всех случилось невероятное. Чон Кайхун, самый старший из наставников, всегда сохранявший спокойствие, выходя с мечом в руках на любые дуэли, почему-то вдруг взял и испугался. «Неужели? Что? Я ошибся. Кажется, я забыл о встрече. Разве вы не Чон Кайхун, Второй меч, верно, я, Сычви. Ошарашенный Чонг Ильхун не смог вымолвить и слова, его голова была абсолютно пуста, и он только и делал, что смотрел на Чха Юнхи. Все вокруг тоже пораженно застыли, просто нет слов, не может быть, как такое могло случиться. Она была Аркчиха и Сычви. Подождите минутку, в королевской дороге ведь можно менять свою внешность, это мы остались такими же, а она изменилась. И почему я сразу об этом не подумал? Еще толком не освоившиеся в игре, они только сейчас осознали данную истину. В школе повисла звенящая тишина, молчали наставники, застыли активно тренировавшиеся и косившиеся до этого на вход в зал ученики. Даже Ан Хёнда погрузился в оцепенение, все лишь в растерянности рассматривали Чха Юнхи. Оказывается, Чонг Ильхун хороший в чем-то еще помимо владения мечом. Ан Хёнда удивился даже сильнее, чем тогда, когда обнаружил его талант к фехтованию. Такая красотка, его подруга, нет, это не может быть правдой. Наверное, я сплю, нужно скорее проснуться. Когда же Чха Юнхи прошла в зал и распаковала кимпап, Ан Хёндо, наставники и ученики все так же стояли на месте. Они были так ошарашены произошедшим, что им кусок в горло не лез. Тогда Чха Юнхи чуть ли не силой заставила их это сделать. И, как оказалось, все было приготовлено необычайно вкусно. Каха, посмотрите на этот симпатичный и аккуратный кимпап. Даже готовит хорошо. С ней я был бы согласен всю жизнь есть только рамен. Ан Хёндо, инструктора и ученики медленно съедали кимпап, через силу двигая челюстями. Это был первый раз, когда перед ними находилась вкусная еда, а они колебались. Спустя какое-то время Ан Хёндо протяжно выдохнул и, как самый старший, начал разговор.